Глава вторая. Майя заговорила первая. Голос девочки дрожал, но взгляд карих глаз был твердым. «Тетенька, за нас с сестрой не дадут и рубля, мы сироты!» «Милые мои девочки!» Разглядывая свои руки, только и смогла произнести я. Кожа светлая, гладкая, пальчики тоненькие, ноготки крепкие. Может, мне это мерещится? Я ущипнула себя и ойкнула от боли. Нет, все по-настоящему. Возможно, в другой ситуации я бы запаниковала или потеряла сознание, но сейчас не могла себе позволить слабости. Близняшки и так напуганы, едва не до заикания. Я приблизилась к ним и опустилась на колени. Майя закрыла собой белую от ужаса Беллу и нахмурилась совсем по-взрослому. Так и хотелось обнять их, утешить. Но я сдержалась и мягко произнесла. «Не знаю, как это произошло, но это я, Дуняша. Поверьте, мои хорошие, мы готовили завтрак, когда на вас напала незнакомка. Полагаю, что вы ее видите перед собой, верно?» Они слаженно кивнули и напряженно замерли, все еще опасливо посматривая на меня. Первой робко улыбнулась Белла. Девочка пролепетала, борясь со страхом. «Если ты Дуняша, тогда знаешь, на что у меня аллергия». «Ох, мне это никогда не забыть!» — всплеснула я руками. «Так за тебя испугалась!» «Говорила Людмиле, что детей надо кормить русской едой. Все эти заграничные креветки до добра не доведут». «Дуняша!» — обрадовались обе и, подавшись ко мне, обняли с двух сторон. Я погладила близняшек по волосам, а потом поднялась с привычным кряхтением, лишь после поняла, что спина-то не болит, и стопы не ноют. И, в общем, так замечательно, я не чувствовала себя уже много лет, только радоваться не спешила. Выглянув в окно, пробормотала. «Где это мы?» Девочки тоже прильнули к стеклу, и вместе мы изумленно смотрели на узкую улочку, по которой неторопливо прогуливались люди в странных нарядах, будто сошедших с экрана исторического фильма, а по дороге, мощенной булыжником, катилась повозка. «Может, попали в прошлое?» Первое, что пришло мне в голову. Помнится, Семен говорил что-то подобное. Конечно, тогда я не стала слушать суеверного охранника, но сейчас, глядя на длинные пышные юбки женщин и кафтаны мужчин, чужими глазами мне пришлось принять, что это возможно. Мысли неслись со скоростью локомотива. Одно предположение меняло другое и тут же рассыпалось, врезавшись в самое твердое доказательство. Молодое тело незнакомки, в котором я оказалась. Тут где-то в доме раздался шум, и девочки испуганно прижались ко мне. Я завела их за спину и, прислушиваясь к приближающимся шагам, пристально смотрела на дверь. Сердце колотилось все быстрее. Не знала, как, но я была готова защищать крошек до последнего. Скрипнула дверь, и на пороге комнаты появился невысокий полноватый мужчина с саквояжем в одной руке и топориком в другой. «Стой на месте!» — крикнула я и вскинула руку, выставив ладонь. Незнакомец вздрогнул, когда в него полетел огненный шарик величиной с теннисный мяч. Обреченно проследил, как тот врезался в стену рядом с его головой и, закатив глаза, обмяк, мешком свалившись на пол. Топор брякнул рядом. Я же изумленно посмотрела на руку. «Ой, Дуняша, как ты это сделала?» — спросила Майя. «Если б я знала!» — в страхе пробормотала я. «Он умер?» Белла бочком шагнула к мужчине и вытянула шею. «Вроде дышит. Ай!» Отпрянула, когда незнакомец шевельнулся и спряталась за меня. Мужчина шустро поднялся на колени и умоляюще проблеял. «Прошу, не убивайте меня, Элея! Я простой человек и не владею магией. Я Липок Готс, владелец этого дома. Люди говорили, что здесь кто-то поселился, и я собирался прогнать попрошайку. А это вы. Если этот старый дом приглянулся вам, милосердная Элея, живите, я с вас и гроша не возьму». Примечание. Элей, Элея. Наемный маг, Магисса. Примечание автора. Конец примечания. Он пошарил по полу, и когда толстые пальцы коснулись топора, я нахмурилась. Липок одернул руку, будто обжегся, а потом схватил саквояж и открыл его. «Хотите, составим договор. У меня все с собой. И грошика не возьму. Живите сколько хотите». Он тараторил, что-то торопливо записывая на бумаге ободранным пером. «Такая честь! Такая честь! Только не убивайте, умоляю!» Липок так трясся, что стало его жаль. Я сделала шаг и потянулась, чтобы успокоить мужчину. «Не собиралась я вас убивать, но стоило дотронуться до плеча домовладельца, как по моим пальцам будто пробежалась молния, а мужчина взвизгнул от ужаса. Схватив саквояж, прижал его к животу и сбежал из комнаты трехногой собакой. Я сжала пальцы и обернулась к девочкам. «Что произошло? Я же касалась вас, и никаких молний не было». Хлопнула входная дверь, и через окно мы увидели, как без оглядки улепетывает Липок Гоц, уже на своих двоих, без помощи руки. «Что здесь написано?» — склонилась Белла над брошенным листом бумаги. Майя подняла его и протянула мне. Я пробежалась взглядом по кривым строчкам, изобилующим уродливыми кляксами, и покачала головой. «Ну и почерк. Можно подумать, что он доктор, а не домовладелец. Кажется, что-то вроде договора аренды. И тут я догадалась, почему мне не сразу удалось прочитать. В какой-то миг непонятные загогулины выстроились в слова и предложения, как в молодости, когда я переводила детям редкие зарубежные книги. А потом до меня дошло и кое-что похуже. Спина похолодела. Я оглянулась и остро посмотрела на девочек. «А на каком языке мы сейчас разговариваем?»